«Нет еще!» Лепский посмотрел на курицу, которая парилась в кастрюле. «Хм, выглядит замечательно!» «Никаких зацепок?» — снова спросила Кэрол. Твердо убежденная, что Лепский будет шефом полиции, она считала, что результат полицейского следствия зависит только от наличия улик. «Ну, немного», — ответил Лепский. «Пошевелись с этой курицей, я умираю с голоду». «У меня есть для тебя три очень важных сообщения», — сказала она, вываливая шампиньоны в кастрюлю. Лепский быстро отскочил, будто наступил на змею. «Что, ты опять ходила к этой старой колдунье, пропитанной виски?» Кэрол холодно посмотрела на него. «Мехитабел Бессинджер не старая колдунья, пропитанная виски. Она блестящая предсказательница. Не забывай, что она указала тебе на два главных отправных пункта, которые позволили тебе схватить убийцу в прошлом году. Ты помнишь?» Лепский застонал, бросился в гостиную, открыл шкафчик и заметил, что бутылка с виски исчезла. Выругавшись, он снял галстук, смял его в кулаке и швырнул на пол. В дверях появилась Кэрол. «Временами, Лепски, — сказала она холодно, — у меня появляется ощущение, что ты дурно воспитан». Атака была настолько неожиданной, что Лепски только и смог, что уставиться на жену, широко открыв рот. «Прекрати вести себя, как избалованный ребенок, и слушай меня», — сказала Кэрол. «Вся бутылка! Она исчезла!» «Что поделаешь? К тому же, Лепский, ты слишком много пьешь. Я говорю тебе, слушай меня. Мехитабел разрешила эту историю с маньяком. Ты хочешь успешно завершить это дело или нет? Ты хочешь стать шефом полиции или нет?» Лепский медленно подошел к креслу, рухнул в него и сжал голову руками. «Да, да! Ну и как же старая пьяница распутала это дело?» «Я тебе запрещаю называть ее старой пьяницей. А теперь слушай». Она посмотрела в свой кристалл и дала мне три отправные точки. Она сказала, что ты должен сначала найти кроваво-красную луну, потом черное небо и, наконец, оранжевый пляж. Тогда, а не раньше, ты отыщешь этого сексуального маньяка. Лепский поднял голову и округлившимися глазами посмотрел на жену. «Кроваво-красная луна, черное небо, оранжевый пляж!» Так она сказала. Лепский свистнул так громко, что мог бы остановить поезд. «Когда она тебе это сказала? До того, как вылокала бутылку, или после?» «Лепский, будь внимателен. Мехитабел можно доверять. «У тебя есть три зацепки», — сказала Кэрол. «Теперь прояви себя и покажи свой ум». «Да», — Лепский откинулся в кресле. «Конечно. Кроваво-красная луна, а? Черное небо, оранжевый пляж, а?» Он закрыл глаза и издал звук, похожий на жужжание пчелы, попавшей в бутылку. «Эта старая колдунья высасывает эти указания из бутылки с виски с удивительной легкостью». Он выпрямился, принюхиваясь. «Что-то горит!» Вскрикнув, Кэрол бросилась на кухню. Подозревая худшее, Лепский застонал. Кэрол крикнула. «Твоя еда пропала, по твоей вине, между прочим. Ты слишком много болтал». Тяжело шагая, Лепский направился в задымленную кухню и посмотрел на обгорелые остатки в кастрюле. Все сгорело. Кэрол открыла банку с фасолью. «Ну когда ты научишься молчать?» «Ты хочешь, чтобы мы питались этим?» — завопил Лепский, глядя на банку. «А почему не холодным мясом? Я видел его в холодильнике». «Оно на воскресенье». «Воскресенье! Воскресенье! Я умираю от голода!» «Не кричи, когда ты со мной разговариваешь, Лепский». Она вытащила из холодильника мясо. «К тому же ты много ешь, Лепский». «Я это уже слышал. Согласен, я ем слишком много». «Не забудь о трех зацепках, которые я тебе дала», — сказала Кэрол, разрезая мясо на куски. «Я уверена, что они помогут решить дело». «Разумеется, разумеется. Ну ладно, давай есть». Было 23 часа. Кен сидел в кресле, совершенно опустошенный. С работы он вернулся в таком состоянии, что даже не мог приготовить себе ужин. Он сидел и ждал, что с минуты на минуту раздастся звонок, появится Лепский и будет пытать его по поводу пропавшей пуговицы. Он взял бутылку виски, наполнил стакан и вновь стал ждать. Очевидно, придется рассказать Лепски всю историю. И потом еще Лу Бун. Кен был уверен, что тот отошлет письма. Карин сказала, что умеет обращаться с отцом, но он был уверен, что Стернвуд вышвырнет его за дверь. И, наконец, Бетти. Он выпил. Ситуация тупиковая. Раздался звонок. Лепский. Он с трудом поднялся. «Это конец», — подумал он. Кент пересек комнату, подошел к двери и открыл ее. «Дай же мне войти. Меня никто не видел», — сказала Карин. «Что тебе надо?» «Ты что, напиваешься в одиночку?» — спросила Карин, покачала бедрами и проскользнула в гостиную. На ней было узкое зеленое платье. «Что случилось? Зачем ты пришла?» «Смотри!» Она протянула ладонь, на которой лежала пуговица в виде мяча для гольфа. Кен закрыл глаза. «Это то, что тебе нужно?» — спросила она, улыбаясь. «Я же сказала, что все улажу». Кен вошел в комнату. Пуговица на ладони Карин. Он почти протрезвел. «Где ты ее нашла?» Она засмеялась. «Никакой проблемы. Я пошла в магазин Левина. Все были заняты. Я срезала ее с одного пиджака и ушла. Они меня даже не видели. Они подумают, что она оторвалась. Ну, доволен?» Кен протянул руку, чтобы взять ее. Он вдруг почувствовал себя помолодевшим. Карин, продолжая улыбаться, сжала ладонь в кулак. «Где здесь спальня, Кен? Нужно отпраздновать это!» Быстрым движением она освободилась от платья и осталась голой. «Пуговицу в обмен на любовь», — добавила она, — «равноценно?» Какое-то мгновение он думал, что этот дом принадлежит в такой же степени Бетти, как и ему, и кровать тоже. Но виски погасило воспоминания. Он видел красивую, чувственную, обнаженную женщину. Он обнял ее и повел в спальню.